экспедицию. Сейчас его наверняка критикуют со всех сторон. Когда он вернется на Землю, если вернется, самое большее, на что он может рассчитывать, это снова оказаться нищим биохимиком на Желтой реке. А если его не снимут до тех пор, пока не прибудут два больших корабля? О, тогда он снова вспомнил послание с Земли. Второй корабль доставит не 10, не 15, а целых 35 человек. Агроном, он продолжит то, что начал Фен, станет возделывать земные злаки. Нет никаких сомнений, что во втором или третьем поколении растения будут давать урожай. Два высококвалифицированных переводчика, причем один с расщепленным мозгом. Доктор... Нет, поправил себя Фен. Хирург с мировой репутацией, специалист по сложнейшим травмам. Судя по фотографии, ростом 1,2 м и черен, как волос ребенка. Три человека — специалисты по выживанию. Один из них ранее служил в Красной гвардии, а пройдя курс обучения скаутов, практиковался в пустыне Гоби, затем в Гималаях. А второй корабль доставит фотоэлектропреобразователи, способные вырабатывать энергию напряжением 230 вольт в большом количестве. Пластик, топоры и мачете. Несколько винтовок, легкие велосипеды, компьютер с 6-терминальной системой, радиооборудование, лазер и продовольствие, достаточное для того, чтобы безбедно прожить несколько месяцев. Это казалось сном. Но Фен знал, что среди этих 35 человек обязательно найдется кто-нибудь, кто спокойно подойдет к нему и скажет: «Фен Хуадзе, меня направил сюда наследник Мао, чтобы выслушать твои объяснения, почему потерпел неудачу проект, на который мы возлагали столько надежд». И после этого начнется для Фена самое трудное. Оправдание его никто не примет. Посланника будет интересовать, почему трое умерли, двое отправлены домой, а остальные сделали так мало. Такие мысли теснились в голове Фена. Но он сказал только: «Иди спать, Дула, ты мне уже надоел». Дула не пошел спать, гнев придал ему силы, он разбудил итальянца. «О, ты уже ожил?» — Спадетти потянулся и погладил подбородок, отливающий синевой. «А мы думали, тебе хана. Я даже держал пари на дневную долю еды. Я только что говорил с Феном, этим кретином». «Дула, он ни в чем не виноват. Просто мы первые. И мы делали ошибки, без которых не обойтись. Они послужат уроком другим».